Снова едва слышно плеснуло весло, и лодка, бесшумно как тень, поплыла вдоль берега. Слабые отблески фонаря колыхались на воде, изредка освещая вербные котики пучки травы. Прошло много времени, пока Дмитро отыскал глазами еще одну рыбину и сильным ударом пустил острогу сквозь переплет прибрежных кустов. Рыба отчаянно забилась в глубине, метнулась от берега, потащила острогу за собой, лодка качнулась, и через борт плеснулась вода. «Черт!» — Дмитро с силой потянул к себе добычу. «Вот это щука!» — с восхищением воскликнул Варивон, когда огромная рыбина принялась выплескивать хвостом, как ковшом, воду из лодки. «А ну, погреби! Дай теперь я попытаю рыбачье счастье!» «Не выдержал!» — улыбнулся Дмитро, осторожно проходя на середину. Лодка закачалась, и Варивон, держась руками за борта, перебрался на место Дмитра. Тот несколько раз провел веслом и вдруг заметил подплывающий к лодке черный горбыль. Варивон, думая, что это бревно, небрежно опустил в воду острогу, и вдруг лодка накренилась от сильного удара. Река глухо и мощно выстрелила, и огромная щука стрелой метнулась в быстрину. «Ах ты, леший! Ну, кто бы мог подумать!» — выругался Варивон. «Ох, и щука же была! Ну, дубина дубины! Даже дух занялся! Вот чертова вера! Ну, что бы догадаться! Прямо не рыба, значит, а брус!» Дмитру жаль было упущенной добычи, но он стал успокаивать друга. «Э, что уж там!» Такая рыбина могла бы и лодку опрокинуть. Вряд ли мы бы ее вытащили. Хватит еще на наш век этого добра. На такую редко когда нападешь. Ох и щука! Всем щукам щука! Прямо как бревно. Варивон никак не мог успокоиться. Скажешь скоро, что с хату была. Над чужой бедой заржет и гнедой. Эх, и щука же! За леском лодка пошла затопленным лугом, и курчавые завитки травы, широколистые пучки щавеля, освещенные мерцающим фонарем, казалось, шевелились и поднимались вверх. Здесь Варивон проткнул еще две щуки. Поздно ночью друзья возвращались домой. Мимо лодки бежали темные берега, глухо вздыхала и охала вода. Звезды бросались в рассыпную. Весь этот мир, притихший и богатый, задумчиво баюкал усталое тело Дмитра, успокаивал сердце, разгонял докучливые мысли о неудачах. И перебранка с Кромовым уходила вдаль, как вон тот гнилой покосившийся столбушок на запруде. И уже не засоряли душу будничные мелочи, а открывался ей большой, прекрасный мир. «О чем думаешь, друг?» «Как тебе сказать? Ни о чем и обо всем. Бывают такие минуты. Не замечал?» «Бывают. Как вызвездило, глянул Варивон на небо. И тихо, хоть Максей. Скоро светать начнет. Мы уже в село не пойдем. Заночуем на колхозном дворе, чтобы завтра не запоздать на работу. И я так думал. Обгоняешь меня с Севом?» «Не очень-то обогнал. Вот с гречихой как бы не засыпаться. Капризное растение, что разборчивая девка, вроде и знаешь, как за ней ухаживать. За девкой? Да, это наука, особенно, ежели привередливая попадется. Помолчи, пока я тебя рыбьим хвостом по болтливым губам не смазал. Одна досада наперед знаю. Не даст мне Кромовой посеять гречиху как следует, — сказал Дмитро и снова нахмурился. Это почему же? Будет требовать выполнения графика, нажимать, чтоб поскорее кинули зерно в землю. А гречиху надо сеять, сам знаешь, вовремя, а то попадет под запал, и всю твою работу, как корова, языком слезала. Начнется волынка. Кромовой съест за то, что не те сорта сеяли. И выйду я кругом виноват. Эх, хоть бы забрали от нас этого чертова свистуна. Ты все уже, значит, продумал? Удивился Варивон. Верно, не в одну книжку заглянул, со всеми гречкосеями посоветовался. А как же иначе? Погубишь посев, государство подведешь и себя обидишь. Как потом в глаза людям смотреть, если знаешь, что не сумел отстоять колхозное добро? Вот и приходится думать не только про график, но и про урожай. Я ведь в колхозе не дождь пережидаю, как, скажем, Василенко, спекулянтская душа. Стало быть, и работать надо не кое-как, день до вечера. Лишь бы трудодень записали. А ты как думаешь? Кромовому нужны только плановые сроки посева. А у меня душа за урожай болит. Давай планы, орет. Надавать бы ему без планов. Будем вместе это дело отстаивать. Только Кушнир пасует что-то перед Кромовым. Пасует, и человек хороший, а грызться с таким начальством не хочет. Так, мол, будет спокойнее. А это спокойствие боком выходит. Ранние я надеюсь посеять раньше всех бригад. А вот с гречихой потруднее задача. Во сколько сроков думаешь сеять? Во сколько? Переспросил Дмитро и нахмурился. Не в два и не в три. В четыре? Удивился Варивон. В один. Ты что? Варивон даже грести бросил. Да где же это слыхано? Это к весь массив может под запал попасть. Эх, Варивон, меня все время одна мысль тревожит. Так тревожит, что спать ляжешь, не спится. Уснешь, и сон про то же. Ты говоришь три срока. Я эту кутюрьму знаю. Это как в басне про цыгана, у которого было три сына и все отгадчики. Кто-нибудь уж непременно угадает, что будет, дождь, снег или ведра. Вот и с гречихой так. Один из трех посевов обязательно будет урожайным. Только ведь это слепое счастье, слепое как крот. Так и дед мой, и прадед сеяли, добили перед иконами поклоны. Не попусти, Господи! Все мы помним, как старые люди сеяли просы в лунную ночь, без штанов, чтобы урожай был, и воробьи зерна не поклевали. Варивон расхохотался. Помнишь у Карпца ночью, когда он такой агротехникой в одной сорочке занимался? Штаны украли. Люди потом проходу не давали мужику. Такая агротехника давно сгнила, усмехнулся в ответ Дмитро. Зачем же нам в три срока гречиху сеять, бросать семена в поздний, закаменелый грунт, когда там уже паразиты и влагу и удобрения высосали. Я хочу в один, в наилучший срок посеять и собрать высокий урожай. Тут мне агрономия должна помочь, а метеорология подсказать, какая будет погода. Это ты здорово. Тут есть над чем подумать, кивнул Варивон. Живая мысль. На лугу прямо из-под ног сорвалась стайка уток. И, рассекая крыльями едва светлеющую мглу, полетела к реке. Потом зигзагами поднялись вверх два бекаса, и снова над сырым простором распростерлась звездная тишина. «Слышишь, как трава растет?» — сказал Дмитро, останавливая Варивона у журчащего ручейка. Вода девичьими веночками велась между берегов, спеша к бугу. Пригнувшись к самой земле, друзья яснее увидели очертания двух дорог, бегущих через пригорок, одинокий молчаливый ветряк и темный силуэт хаты мельника. Небо у самой земли становилось уже серым, как зола, и в нем искрами теплились низкие звезды. В скользкой котомке тяжело всхлипнула рыбина, и снова настала тишина. Такая густая, что хоть ножом ее режь. Но чуткое ухо и в ней улавливало, как шевелятся на лугу молодые ростки, раздвигая сухую поросль прошлогодних трав. Тихо, спокойно и могуче прорастают травы. Так ребенок первые месяцы растет в материнском лоне.